Эпилог. Звезды горят и светят над миром, и все разом отдаются в Днепре. Гоголь. Когда, мой дорогой читатель, говорю я о древнерусских писателях-книжниках, то воображение рисует каменную палату-камору, тускло озаренную медным луженым светильником, и блеск глаз отшельника, упрямо держащего в руках оточенное лебяжье, павье или гусиное перо. Видишь, друг, как перед мысленным взором возникает фигура пушкинского Пимена, совершающего труд усердный, безымянный, твердо уповающего на то, что в будущем потомок, пыль веков, от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет. Хартия в переводе с греческого означает старинная рукопись, грамота и так далее. Помня о знакомом с детства герое пушкинской трагедии, все же не будем забывать, что перед нами сцены из времен Бориса Годунова. Пимен-летописец встречал рассветы в Москве в Чудовом монастыре, на Кремлевском холме. Русские письмена живут в тысячелетия, и книжник, писавший некогда плач по славному Пскову, утрачивавшему городские вольности, мало напоминал Даниила Заточника, пересыпавшего затейливо витийственную речь и торжественные глаголы откровенно простонародными шутками. И тот, и другой не были нисколько похожи, скажем, на Нестора-летописца, Кирилла Туровского, Нестора Искандера, Епифания Премудрого. Частая безымянность искусства Древней Руси – естественное следствие общераспространенного тогда представления. Ведь не слава венчает, говорили предки, а скромность. Гордыня же уподоблялась хищному зверю, а зависть – псу. Поэтому, друзья, мы не знаем, да, видимо, никогда и не узнаем фамилии строителя храма Покрова Нанерли, совершенно гармоничного архитектурного памятника, приобщающего нас к ценностям мировой культуры, заставляющего вспомнить об античной золотой соразмерности. Мы, увы, не знаем имен творцов мозаик Софии Киевской, накладной резной скульптуры во Владимире и на стенах сказочно прекрасного храма в Юрьеве Польском. Все это так. Но личность создателя, если мы приглядимся, несомненно, проступает в средневековых произведениях. В целокупности она сказывается в художественном слове, где бы оно ни осталось, в летописи или на берестяной грамоте. Памятник сам по себе в своем существе, отмечает Лихачев, является фактом истории, истории культуры, истории литературы и биографии автора. Иногда именно тех, кто имел дело с пергаменом и бумагой, все-таки сохранились, хотя даже слово «автор» появилось у нас только в XVII веке. Читая повесть временных лет, мы, разумеется, не можем не думать о Несторе-летописце, чей духовный облик произвел на современников и последующее поколение неизгладимое впечатление. Я убежден, что автор слова о полку Игореве в своей неизвестности видел обязанность, уравнивающую его судьбу с теми, кто навсегда сложил голову в диком поле, как называли в старину причерноморские степи и неоглядные дали от Сурожского Азовского моря до Волги. Но этот долг поэт-звезда воспринимал не как тяжесть. Он нес его с непостижимой для нас легкостью. Душевный склад человека XII века восстановить труднее, чем утраченный киевский или полоцкий терем. Удальцы, отправившиеся с Ермаком в Сибирь за Урал-камень, похожи на отважных курских кметей-витязей. Но мы не можем не видеть, как разница певец Ярославны с автором Задонщины. Недаром создатель слова о полку Игореве подчеркнул свое отличие от баяна, которого почтительно называл «соловьем старого времени». Пришло время вспомнить о тех, кто владел пером в давние годы, и рассказать о певцах, воинах, монахах, странниках, землепроходцах, проповедниках, владевших искусством слова. Они создали литературу Древней Руси, обладавшую художественной мощью. «Капитанская дочка» и «Египетские ночи» нам могут многое рассказать о Пушкине. Произведение Достоевского с предельной откровенностью рисует муки и духовные поиски романиста. Каждое произведение, когда бы оно ни было написано, и это мы должны хорошо понимать, частицы разума, души и жизни автора. Напомню мысли Максима Горького о том, что история культуры – самая драматическая и трагическая страница в истории человечества. Можно ли, будучи современным человеком, не интересоваться личностью Даниила Заточника, прибегнувшего задолго до Крылова и Гоголя к богатствам просторечия? Взглянем на календарь. 20-е столетие на исходе. Вступая в новое тысячелетие, вспомним, что Русь в средние века слыла страной городов. Состоялось почти на наших глазах всенародное открытие древнерусской живописи. Расчищены черные доски, когда с них сняли накопившуюся за века копоть, они замерцали золотом и голубцом. Постигается молодым поколением полузабытый язык символики древнего письма. Имя Андрея Рублева для нас теперь приравнено к имени Пушкина. Возникло увлечение многоголосным, преимущественно хоровым, пением без сопровождения. Вспомнили в последние годы о крюках и знаменах, связанных с Федором Крестанином. Он гений, подобно Андрею Рублеву. Все читают и перечитывают, спорят и истолковывают слово о полку Игореве. Отечественная Илиада перестала быть уделом узкого круга знатоков словесности. Напомню, что в наши дни и сборник, посвященный литературе Древней Руси, напечатанный в знаменитой библиотеке всемирной литературы, стал книгой, как принято сейчас говорить, повышенного спроса. Интерес к слогу предков, к их поискам правды истины не иссякает. «Я русское летописание, русские сказания», размышляет героиня рассказа Ивана Бунина «Чистый понедельник», «так люблю», что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. Язык — это не только часть творчества писателя, но и столь же естественная часть его биографии. Думая о Лескове, мы сразу представляем в своем роде единственный мир языка автора Соборян. Но ведь в сходное положение мы попадаем, читая, скажем, Аввакума, его гениальное жизнеописание и послание. Никита Ильич Толстой эпиграфом к своей замечательной книге «История и структура славянских литературных языков» поставил высказывание Трубецкого: «Будучи модернизированной и обрусевшей формой церковнославянского языка, русский литературный язык является единственным прямым преемником общеславянской литературной традиции, ведущей свое начало от первоучителей славянских, то есть от конца эпохи прославянского единства. Предания, отзвуки богатейшей славянской мифологии являются архивом народа, сокровищницей науки, деяний предков, событий истории, сосудом гнева, горести и радостей, школой сопротивления несчастьям, академии домашней жизни и никогда не забываемых свершений народа, прошедшего более чем тысячелетний исторический путь от Карпат до Тихого океана». Конец книги. Сентябрь 1998 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Елена Сазыкина.